Глава 12. Просыпаюсь от того, что в глаза бьет резкий солнечный луч, пробивающийся сквозь щель в шторах. Мгновение лежу в растерянности, не понимая, где я. Потом память возвращается. Высокий этаж, панорамные окна, белый диван, на котором, если прислушаться, слышно ровное дыхание Ника. Запах кофе еще не витает в воздухе. Значит, мы оба проспали. Чёрт! Слышу его сдавленное ругательство из-за перегородки. Стул скрипнул, слышатся торопливые шаги. «Мона, вставай! Первая пара через 20 минут!» Сердце ёкает и проваливается куда-то в желудок. 20 минут? Отсюда до универа пешком минимум полчаса. Я срываюсь с кровати, на ходу натягивая вчерашнюю одежду, которую предусмотрительно спрятала в рюкзак. Блузка совсем потеряла товарный вид, поэтому вместо нее надеваю майку, которую мне дал Ник. Она все еще пахнет им. Этим свежим, немного холодным ароматом, который теперь будет ассоциироваться со странной ночью. Выскакиваю в кухонную зону. Ник уже на ногах. Он в черных штанах и той же белой футболке. Волосы взъерошены. Парень наливает в бумажные стаканчики кофе из кофемашины. Боги, этот парень идеален. «А, не успеваю!» Бормочу я, судорожно пытаясь собрать волосы в хвост. «Меня мисс Лаура прибьет!» «Я тебя подвезу!» Спокойно замечает Ник, протягивая мне стаканчик. Его пальцы на секунду касаются моих, и по спине пробегают мурашки. «Быстро собирайся!» Я замираю с расческой в руке. Видимо, сомнения отражаются на моем лице. «Не переживай!» Он словно читает мои мысли. «Я не афиширую, на чем добираюсь до учебы. Остановлюсь в квартале от университета. Никто не поймет, что мы приехали вместе». Он говорит это так уверенно и буднично, что мои сомнения тают. Я киваю, делаю глоток горячего кофе. Он с молоком и сахаром, именно такой, какой я люблю. И хватаю рюкзак. Мы вылетаем из квартиры и мчимся в лифте. На улице типичное осеннее утро. Воздух холодный, прозрачный, пахнет опавшей листвой и далеким дымком. Солнце светит ярко, но не греет, лишь золотит мокрые после ночного дождя крыши и асфальт. Ник ведет Макмобиль так же собранно и молча, как вчера. Я смотрю на его руки на кристалле управления, на напряженный профиль и думаю, как странно устроена жизнь. Вчера я бежала от одного парня, а сегодня мчусь на учебу с другим, который загадочнее любого персонажа из моих фантазий. Ник останавливается на пустынной улочке, как и обещал, в квартале от главного входа. Через окно виден знакомый кирпичный фасад университета и суетящиеся у входа студенты. «Спасибо!» — говорю я, расстегивая ремень безопасности. «Не за что. Удачи!» Он кивает и тут же переключается, уставившись в Макфон. Я выскакиваю из машины и быстрым шагом иду к универу, стараясь не оборачиваться. За спиной слышен тихий звук отъезжающего Макмобиля. Воздух наполнен голосами, смехом, запахом влажной листвы и свежей выпечки из соседней булочной. Я почти у входа, как чья-то рука грубо хватает меня за локоть. «Мон, привет! Куда это ты так мчишься, красотка?» Передо мной Рик. Он ухмыляется. Его взгляд скользит по моей одежде. По мятой юбке и пиджаку, который виден, так как куртку я не застегивала. «Отстань, Рик!» Пытаюсь вырвать руку, но он держит крепко. «Слышал, у тебя проблемы с жильем». Он наклоняется ближе, от него пахнет резким парфюмом. Могу помочь. У меня есть свободная комната. Живи сколько хочешь. Просто перестань быть такой злюкой. Внутри все закипает от возмущения. Да кто он такой? С чего решил, что может со мной так снисходительно общаться? Иди к черту, Рик. Говорю я тихо, но четко, глядя ему прямо в глаза. И больше не трогай меня. Его ухмылка слетает с лица. «Ты пожалеешь!» — кричит он мне вслед, когда я уже иду прочь. «От такого варианта, как я, не отказываются!» Я не оборачиваюсь, сжимая лямки рюкзака так, что костяшки белеют. У самого входа сталкиваюсь нос к носу с Лисой. Ее взгляд становится внимательным. Она замечает и мою взволнованность, и крик Рика. «Что случилось?» Сразу же начинает допытываться она, подхватывая меня под руку и увлекая в здание. «Рик — придурок, и все». Отмахиваюсь я, стараясь идти быстрее. В голове крутятся события вчерашнего дня. Событий так много, что я предпочитаю просто молчать. Но Лису не проведешь. «Но это же не все?» Не сдается подруга, понижая голос. «Мон, ты снова в той же одежде. Ты так и не забрала свои вещи. Что происходит?» Я останавливаюсь посреди коридора в потоке спешащих студентов. Неподходящее место для разговора, да и времени мало. Как за 2 минуты до пары объяснить про Энджела, про синюю комнату, про ночь у почти незнакомого парня, который оказался единственным, кто не потребовал ничего взамен? Вздыхаю, чувствуя, как накатывает усталость от всего этого хаоса. «Лис, тут такое...» — говорю я, встречая ее обеспокоенный взгляд. «Обещаю, после пар все расскажу. Вчера был какой-то сумасшедший день, точнее, вечер». Она изучает мое лицо и, кажется, понимает, что выжимать из меня историю силой бесполезно. «Ладно», — соглашается она, — «но расскажешь все, до мельчайших деталей». Мы заходим в аудиторию, и я проваливаюсь на ближайшее свободное место. Гул голосов, запах мела и старого дерева — привычная рутина. Лиса садится рядом, а я невольно ищу глазами Ника. Но его место на первом ряду пустует. Куда, демон его задери, он мог деться? Мы же приехали вместе. Лекция проходит как в тумане. Я киваю, делаю вид, что конспектирую, но мысли витают где-то далеко. Где Ник? Почему он не пришел? Может, случилось что-то? Или он просто решил прогулять? Но он ничего не сказал. А должен был. После первой пары его все нет. После второй — тоже. Начинается большая перемена, и Лиса хватает меня под руку. «Пошли в парк, подышим воздухом», — настаивает она. «И ты, наконец, расскажешь, что вчера случилось. Ты вся как на иголках». Я молча соглашаюсь. Нам бы только подальше от этих любопытных взглядов. Лиса пытается уговорить меня зайти в кафе у входа в парк, но я упрямо трясу головой. «У меня нет денег, Лис, и я не хочу, чтобы ты за меня платила». «Да ерунда это все!» Отмахивается она, но видит мое упрямство и не спорит. «Ладно, просто посидим на скамейке. Несчастные, голодные и без кофе». Мы выходим за ворота университета, смешиваясь с толпой студентов. Воздух по-прежнему свеж и прозрачен. Солнце уже поднялось выше, но тепло все еще не чувствуется. Я собираюсь с мыслями, чтобы начать свой безумный рассказ. Как вдруг... Оглушительный рев мотора разрезает утреннюю тишину. Перед нами, виртуозно заложив вираж, резко тормозит ослепительно красный спортивный Макмобиль. Тот самый. Я замираю, чувствуя, как кровь отливает от лица. Лиса издает удивленный вздох. Ее глаза становятся круглыми. Дверь открывается, и из машины появляется Энджел. В сияющей маске Феникса, в брендовой кожаной куртке, он кажется инопланетянином среди обычных студентов в простой одежде. В его руке огромный, роскошный букет алых роз. Парень делает несколько шагов и протягивает его мне. Вокруг воцаряется абсолютная тишина, прерываемая лишь щелчками камеры на макфонах. Я чувствую, как по щекам разливается жар. Теперь об этом будут говорить все. Прекрасно! Этот парень не может не портить мою и без того нерадужную жизнь. «Забери!» Тихо говорю я сквозь зубы, и в голосе слышится ярость. «Убирайся! Зачем ты приехал?» Но он не уходит. Напротив, его маска склоняется в почтительном поклоне. «Я приехал извиниться», — говорит он, и его голос, искаженный артефактом, звучит на удивление искренне. «За что?» — срывается у меня. Я сжимаю кулаки, готовая высказать все, что думаю о его синей комнате и наглости. «Это ты должна мне рассказать», — отвечает он. «Но если девушка сбегает со свидания, в этом определенно есть вина парня. Я хочу все исправить. Я знал, что ты хочешь пройти прослушивание». Продолжает он, и его слова заставляют мое сердце бешено колотиться. «Синяя комната — это студия. Я хотел послушать, как ты поешь, без лишних глаз, но, видимо, все испортил и напугал тебя. Позволь мне исправиться». От такого предложения невозможно отказаться. Это тот самый шанс, за которым я гналась. Я в растерянности смотрю на Лису. Моя подруга, широко улыбаясь, демонстративно поднимает большой палец, всем видом показывая: «Да ради всего святого, соглашайся!» Я делаю глубокий вдох, чувствуя, как дрожь пробегает по всему телу. Затем киваю. Медленно, почти не веря себе. «Хорошо», — говорю я тихо. Энджел открывает передо мной пассажирскую дверь. Я бросаю последний взгляд на Лису, на толпу зевак, на осенний парк и опускаюсь в салон. Дверь закрывается, отсекая внешний шум. И мы срываемся с места, оставляя позади перешептывающихся студентов, удивленную подругу и мои собственные сомнения. Что бы это ни было, вторая попытка или новая ловушка, пути назад уже нет. Макмобиль плавно выруливает на центральную магистраль. В салоне пахнет кожей, дорогим парфюмом и едва уловимым озоном от работающих приборов. Я сжимаю в руках дурацкий букет. Розы пахнут слишком сильно, навязчиво, и занимает слишком много места у меня на коленях, из-за чего я с трудом могу разглядеть дорогу. Зато пылающую маску слева от себя вижу прекрасно. «К чему вся эта показуха?» Не выдержав, интересуюсь я, глядя на его профиль, скрытый огненными бликами. «Букет, публичное представление. Почему?» Он не отвечает сразу. Слышно лишь ровный гул двигателя. «Потому что могу». Наконец, говорит он спокойно. «Разве это не очевидно? Мне захотелось извиниться перед тобой именно так». «И тебя не волнует, что теперь о нас будут судачить?» Не отступаю я. Его опрометчивый поступок действительно может стать основой для сплетни года. «А тебя?» Он бросает на меня быстрый взгляд через маску и снова отворачивается к дороге. «Да!» Взрываюсь я. Меня волнует. Мне не нужно такое внимание. Я его не просила. Зачем тогда хочешь на прослушивание? Его голос звучит почти насмешливо. Петь с ангелами — это куда заметнее, чем спать с нами. Если пройдешь, назад дороги не будет. Ты всегда будешь на виду. К каждому твоему чиху будут приставлять лупу. Я упрямо поджимаю губы, глядя на мелькающие за окном улицы сквозь ярко-алые цветочные бутоны. Это другое. Он не спорит, но я чувствую, Энджел со мной не согласен. Макмобиль поворачивает и останавливается у подножия зеркального небоскреба, сверкающего на осеннем солнце. Я в недоумении смотрю то на него, то на своего спутника. «Облака в другой стороне?» Напоминаю я. «Здесь удобнее», — коротко объясняет парень и открывает водительскую дверь. «Я веду тебя в святая святых. Именно здесь ангелы записывают свои хиты». Восторг, острый и сладкий, пронзает меня. Даже если ему не понравится, как я пою, побывать в студии, где создавалась магия, одних этих воспоминаний хватит на всю жизнь. Принципиально оставляю букет в макмобиле, хоть мне и жалко, что цветы завянут. Но нести его как знамя? Нет уж. Сегодня хочу быть невидимкой. Энджел проводит меня через турникеты к лифтам. Внутри здания кипит жизнь. Люди в деловых костюмах носятся по коридорам, здороваются с Энджелом, бросая на меня любопытные взгляды. Я не понимаю сути этой работы, но чувствую ее энергию. Мы проходим за стеклянную дверь в уютную комнату с диваном и скрытой дверью, ведущей, как я понимаю, прямо в студию. «Располагайся», — говорит Энджел и скидывает куртку на спинку дивана, оставшись в свободной майке. В дверях появляется молоденькая девушка с веснушками и яркими дредами. «Что принести?» — бойко спрашивает она. Энджел поворачивается ко мне. «Шампанское?» «Нет». Качаю я головой. «Ах, да». Он бормочет себе под нос. «Ты же приехала петь, а не пить». Фраза кажется до боли знакомой, будто эхо из вчерашнего дня. Но я не могу вспомнить, где именно я ее слышала. Мысль ускользает, растворившись в нарастающем волнении. «Мелани, тогда закажи нам обед», — просит он. «И кофе. Нам надо много кофе». Мелани кивает и исчезает, оставив нас одних. Я медленно опускаюсь на диван, стараясь не смотреть на Энджела. Его майка обтягивает торс, и я снова вспоминаю вчерашнее. Ника после душа, капли воды на рельефном прессе. Стоп. Нужно сосредоточиться. «Ты нервничаешь», — констатирует он, садясь напротив. Его маска повернута ко мне, и мне кажется, под ней он улыбается. «А ты нет?» — парирую я. «Вдруг я окажусь безголосой вороной, и ты зря потратил время?» «Я бы не привез тебя сюда, если бы сомневался», — отвечает он просто. «Я слышал, как ты напевала в студии Дариша. Мельком, но достаточно». От его слов по спине бегут мурашки. «Значит, он следил за мной? Или просто случайно услышал? Но когда?» Прежде чем я успеваю спросить, возвращается Мелани с подносом. Два стакана с мятным лимонадом, тарелка с сэндвичами и два дымящихся стаканчика кофе. «Обед будет через 20 минут. Простите, пока только это», — сообщает она и снова исчезает. Энджел протягивает мне один из стаканчиков. Наши пальцы снова соприкасаются. на мгновение дольше, чем необходимо. «Пей. Жизнь без кофе уныла». Я делаю глоток. На этот раз кофе с молоком и сахаром. Именно так, как я люблю. Он запомнил или просто угадал? «Спасибо», — бормочу я, чувствуя, как тепло разливается по телу. Не только от напитка. Мы едим и пьем почти молча. Тишина между нами не неловкая, а скорее сосредоточенная, наполненная ожиданием. Я украдкой изучаю его. Он сидит расслабленно, откинувшись на спинку кресла, но в его позе чувствуется скрытая энергия, готовность в любой момент сорваться с места, как у хищника перед прыжком. Когда мы заканчиваем, он поднимается. «Готово?» Сердце начинает колотиться с новой силой. Я отставляю стакан и встаю, выпрямляя плечи. «Да». Он подходит к двери в студию и замирает перед ней. «Там никого нет, только ты. Забудь все, просто пой». Он произносит это так тихо и так близко, что его слова кажутся прикосновением. Затем толкает дверь, и она бесшумно отъезжает в сторону, открывая темный проем. Я делаю шаг вперед, в полумрак, пахнущий деревом, пылью и чем-то еще. Электричеством, творчеством, магией. За спиной слышен мягкий щелчок. Дверь закрывается. Студия оказывается просторным помещением с мягкими звукопоглощающими панелями на стенах. В центре — высокий стул и микрофон на тонкой стойке. Через толстое стекло видна аппаратная, где за пультом сидит Энджел. Его маска мерцает в тусклом свете мониторов. «Что будешь петь?» Его голос раздается из динамиков. Я перебираю в голове возможные варианты. «Падающие тени!» Предлагаю я, называя один из их ранних хитов «Ангелов». Мелодичный, но с мощными вокальными партиями в припеве. Через стекло вижу, как он слегка кивает. «Хороший выбор. Готовься». Я прохожу к стулу, поправляя высоту микрофона. Пальцы слегка дрожат. Надеваю наушники. В ушах воцаряется тишина, а затем начинается знакомая акустическая интродукция. Я закрываю глаза, стараясь не думать о том, что за стеклом сидит Энджел. Тот, чья музыка сопровождала меня все эти годы. Первый куплет дается с трудом. Голос звучит скованно, я слышу каждую свою фальшивую ноту. Но затем музыка захватывает меня. Я перестаю думать о технике, о том, как меня оценивают. Я просто чувствую. Слова о потерях и надежде, которые когда-то были просто строчками из песни, теперь наполняются моим собственным опытом, страхом, одиночеством, растерянностью и той странной безопасностью, которую я почувствовала рядом с Ником. Я отдаюсь музыке полностью. Голос набирает силу, становится чище, увереннее. Я вкладываю в каждую ноту всю свою боль и все свое упрямое желание быть услышанной. В какой-то момент я забываю, где нахожусь, забываю про Энджела, про все. Существует только музыка и я. Последняя нота затихает. В наушниках гробовая тишина. Я тяжело дышу, медленно открываю глаза, ладони влажные. Я боюсь посмотреть в сторону аппаратной. Вот демоны. Его голос в наушниках звучит приглушенно, почти шепотом. В нем нет ни восторга, ни разочарования, лишь какое-то странное глубокое потрясение. Я осторожно поворачиваю голову. Он сидит за пультом, неподвижный, уставившись на меня через стекло. Маска скрывает выражение его лица, но в позе читается напряженное внимание. Выхожу из студии и останавливаюсь перед Энджелом. «Это...» Он делает паузу, словно подбирая слова. «Это было совсем не то, что я ожидал». Мое сердце замирает. Готовлюсь к худшему. «Плохо?» Срывается шепот с губ. Он медленно качает головой. «Нет, совсем нет. Это было настоящее, сырое». Он откидывается на спинку кресла, и его голос становится увереннее. «Большинство приходит сюда и пытается спеть, как я. Или как кто-то еще. Ты пела, как Мона. Только как ты. И это мне подходит». Мы стоим друг напротив друга в полумраке, разделенные лишь несколькими шагами. Воздух гудит от тишины, ставшей вдруг слишком громкой. «Я хочу попробовать кое-что еще», — говорит он, останавливаясь передо мной. «Не их песню, не мою, нашу». Я замираю, не понимая. «Нашу?» «Дуэт. Я ведь для него искал женский голос», — поясняет он. Его маска поворачивается к микрофону. «Для нового альбома. Недостающее звено. Я искал его, кажется, очень долго. Готова рискнуть». Энджел резко разворачивается и направляется к пульту. Его движения отрывистые, напряженные. Он несколько раз щелкает по клавишам, и в студии раздается музыка. Сырая, необработанная, но уже захватывающая дух. Мрачная, нисходящая басовая линия, ритмичный бит, напоминающий биение сердца. И поверх — пронзительная, одинокая гитарная партия. «Это основа». Его голос звучит из динамиков, снова обезличенный и собранный. «Я написал это пару месяцев назад. Он о тенях, которые мы сами создаем, и о том, как в них можно спрятаться, а можно сжечь их светом. Но для этого нужны два голоса — противостоящих, дополняющих, ведущих диалог». Он перематывает композицию и начинает звучать припев. Мелодия сложная, с резкими переходами и длинными тянущимися нотами, требующими огромного дыхания и контроля. «Мужскую партию я записал черновую. Твоя. Она должна быть не ответом, а вызовом. Не эхом, а своим голосом. Хочешь попробовать?» Вопрос повисает в воздухе. Готова ли я? Это уже не исполнение чужого хита, а вторжение на его творческую территорию, соавторство. Я встречаюсь с ним взглядом, киваю и снова надеваю наушники. Он дает мне текст, написанный от руки неровным почерком. Строчки жесткие, откровенные, почти болезненные. Они говорят о стенах, которые строят люди, о масках, которые прирастают к коже, о страхе быть настоящим и об ошибках прошлого. Первый подход становится катастрофой. Я путаюсь в ритме и не попадаю в ноты. Мой голос звучит слабо и неуверенно на фоне его мощного обработанного вокала с черновой дорожки. Я чувствую себя растерянной и неуместной. «Стоп!» Раздается его голос. Он не звучит сердито, скорее сосредоточенно. «Ты борешься с музыкой. Не надо. Ты должна ее чувствовать. Слушай бас. Дай ему вести тебя. И забудь про мой голос. Это не соревнование. Это диалог. Начни с шепота, с угрозы. Покажи, что ты боишься, но не сломлена». Его слова срабатывают. Я закрываю глаза, отбрасываю технику и позволяю музыке проникнуть в меня. Второй подход получается другим. Мой голос, тихий и дрожащий в начале, набирает силу к припеву, становясь не криком, а холодным острым лезвием. Я не пою слова, я их проживаю. Свой страх, свое упрямство, свою боль. Энджел слушает, не двигаясь. Иногда он останавливает запись, дает краткие точные указания. «Здесь задержись на полтакта. Эту фразу выдохни, а не спой. В этом месте я хочу слышать презрение, а не печаль». Мы работаем несколько часов. Время теряет смысл. Мир сужается до звуконепроницаемой комнаты, мерцающих мониторов и двух голосов, сплетающихся воедино в странном, болезненном и прекрасном танце. Я забываю о Нике, о его насмешках, о своем бунте. Я забываю, что Энджел — знаменитость, икона, человек в маске. В этот момент он просто партнер, соавтор, единственный человек, который понимает язык моей души, выраженный в нотах. Когда мы, наконец, делаем перерыв, я с изумлением обнаруживаю, что за окном стемнело. Город зажигает огни, и они призрачно отражаются в глянцевой поверхности пульта. Я выхожу из студии. Тело гудит от усталости, но внутри все поет. Энджел снимает наушники и поворачивается ко мне. «Хорошая работа», — говорит он просто, но в этих двух словах целый мир одобрения и уважения. «Спасибо». Мой голос срывается. Я прочищаю горло. «Это невероятная музыка и невероятный шанс, за который я тебе благодарна». Он кивает, встает и потягивается. Майка задирается, обнажая полоску кожи на животе. И я отвожу взгляд, чувствуя, как кровь бросается к щекам. «Уже поздно», — констатирует он. «Ты далеко живешь?» «В спальном районе», — уклончиво отвечаю я. «Дорога долгая». Он, помолчав, разглядывает меня. «Останься здесь. В гостевой комнате есть диван. Все чисто. Ты никому не помешаешь. Я бы отвез тебя, но, прости, у меня дела». Предложение звучит так неожиданно, что я фыркаю, пытаясь скрыть смущение под маской бравады. «Спасибо, но я не думаю, что готова второй день подряд ходить в одной и той же одежде. Это уже даже не по-студенчески, а по-бомжовски». Энджел замирает. Его поза меняется, становится более жесткой. Он поворачивается и выходит из аппаратной, жестом предлагая мне следовать за собой в холл. Там он останавливается, и его голос звучит тихо, но с неожиданной сталью. «Я не могу этого позволить». «Чего?» «Не понимаю я». «Чтобы ты ходила как бомж». Он говорит это без насмешки, констатируя факт. «Я позаботился об этом. Одежду должны уже привезти. Базовый комплект, но хватит, чтобы переночевать и переодеться». «Ты что, серьезно?» Шиплю я. «Это еще зачем? Выпендриться? Показать, какой ты щедрый, пока я тут в своем дешевом барахлеще галяю? Мне не нужны твои подачки». Его пальцы сжимаются в кулаки. Видно, как напрягаются мышцы на его предплечьях. «Как ты умудряешься все выворачивать наизнанку?» «Я не просила покупать мне вещи». «А меня и не надо просить», — рычит он. Ответить я не успеваю, в дверь стучат. Энджел резко открывает дверь. За ней стоит помощница с пакетом с логотипом известного бренда, о котором я в жизни только читала. Энджел берет пакет, закрывает дверь прямо перед носом девушки и оборачивается ко мне. В глазах у него бушует пламя. Он раздраженно сует пакет мне в руки, затем из кармана джинсов вытаскивает несколько купюр и кладет их на стол. «Держи! Не хочешь ночевать тут? Вызови такси!» «Я не нуждаюсь в твоей жалости!» Выкрикиваю я, отступая, будто пакет обжигает мне пальцы. «А я не жалею!» Он повышает голос, и я вздрагиваю. «Я пытаюсь проявить заботу, черт возьми! А ты все истолковываешь как атаку, основываясь на своих устаревших принципах. Я не хочу тебя оскорбить или унизить. Я просто, демона забери, хочу облегчить тебе жизнь». Он раздраженно ходит по комнате, словно с трудом сдерживаясь. «Я не могу сейчас отвезти тебя домой. У меня свои дела. Но я знаю, что ты не поедешь на такси, потому что для тебя это дорого. И оставаться тут ты тоже не хочешь. Поэтому деньги — это не подачка. Это практическое решение. Ты устала, а до дома далеко». Он смотрит на пакет в моих онемевших руках. «А одежда? Ты можешь, конечно, ее выбросить. Можешь ходить неделю в одном и том же. Можешь гордо носить свой протест, как знамя. Но тогда завтра же уборщица выбросит этот пакет с вещами в мусорку. Просто потому, что ценность они имеют только для тебя. Для меня это...» Он делает паузу, подбирая слова. И щелкает пальцами, наконец определившись. «Как купить чашку кофе? Поэтому твоя реакция мне непонятна. Можешь жить под кустом, если хочешь. Но если в твоей хорошенькой голове есть хоть немного мозга, то ты просто возьмешь этот дурацкий пакет. Кому ты врешь, Мона? Вчера ты хотела заночевать в студии. Сбежала от меня и явно не ездила ни туда, ни домой». Я зло и мрачно смотрю на него из-под лобья. «Я не лезу в твою жизнь, Мона. Я просто предложил помощь. А ты сразу приняла ее в штыки!» Последние слова он выкрикивает, потом резко разворачивается, рывком открывает дверь и выходит, захлопнув ее с такой силой, что стеклянная стена дрожит. Я остаюсь одна в центре огромной, вдруг опустевшей комнаты. В ушах оглушительный звон. В руках я сжимаю ручку дорогого пакета. Щеки горят от стыда и ярости. Но где-то глубоко внутри, под всеми этими бурями, шевелится что-то теплое и щемящее. Я медленно разжимаю пальцы и смотрю на пакет, потом на деньги, потом на захлопнувшуюся дверь. Возмущение еще клокочет во мне, но его основа уже дала трещину. Возможно, Энджел и правда не хотел меня обидеть, просто живет в другом мире, где пакет брендовых шмоток равняется чашке кофе. Я заглядываю внутрь пакета. Там лежат простые качественные вещи. Мягкая серая худи, простые черные джинсы, белая футболка из плотного хлопка. Ничего вычурного. Ничего, что кричало бы о цене. Это не роскошь. Это практичность. Забота. Возможно, вещи я все же приму, но вот деньги определенно нет. Открываю Макфон, изучаю список контактов и набираю номер Ника. Не уверена, что поступаю правильно, но попросить забрать меня отсюда того, кого я считаю почти другом, мне кажется более правильным, чем заночевать в студии ангелов или взять деньги Анджела. Хотя я бы предпочла никого не напрягать своими проблемами. К сожалению, такой возможности у меня пока нет.